Особенности подготовки к зиме разных сортов деревьев и кустарников. Помимо общих рекомендаций по подготовке к зимовке, следует обратить внимание на советы, которые составлены с учетом особенностей разных сортов деревьев и кустарников. Вишня и слива. Опавшую листву вишни и сливы необходимо собирать для изготовления компоста. Это делается для уничтожения живущих на ней спор простейших грибов, вызывающих кластетероспориоз и коккомикоз. Почва вокруг деревьев перекапывается для уничтожения зимующих в ней личинок долгоносиков и пилильщиков. Почва известкуется, также в нее вносятся органические и минеральные удобрения. Крыжовник, смородина, малина. После листопада обрезают верхние ветви кустарников, особенно те, что были поражены мучнистой росой. Опавшие листья нужно сжигать с целью уничтожения самок паутинных клещей, возбудителей ржавчины, мучнистой росы и антракоза. Сухие ветви должны быть срезаны до основания и сожжены, особенно если они были поражены почковой молью, побеговой галлицей, смородиной, подушечницей или стеклянницей. Ветки кустов следует связать шпагатом для того, чтобы они не сломались под тяжестью снега, а почву под кустарниками перекопать. Побеги малины пригибают к земле уже после наступления устойчивых заморозков. Их связывают в пучки, следя, чтобы между ними оставалось пространство для проветривания. Затем под ягодные кустарники вносят удобрение. Это может быть суперфосфат, плодоягодная смесь или сернокислый калий. Если требуется снизить кислотность почвы, следует внести в нее известь-пушонку 300 граммов на 1 квадратный метр или печную древесную золу 150 граммов на 1 квадратный метр. Приствольные круги засыпают торфом или перегноем слоем толщиной 7-10 сантиметров. Это последние работы по подготовке сада к зиме. Теперь можно вздохнуть спокойно. Он защищен не только от морозов, но и от грызунов, которые наносят деревьям ничуть не меньший вред. Но и когда наступает зима, забывать о саде не стоит. Посадки требуют круглогодичного ухода, о котором мы расскажем в следующей главе.